Переключите внимание. Лишние голоса. На первый проект могут уйти годы, даже десятилетия. Обычно он вырастает в пустоте, в заурядных обстоятельствах, в диалоге, чаще всего с самим собой. Когда мы представили проект миру, появляется внешнее влияние. Возникает публика, будь то друзья или много незнакомых людей. Работой могут заинтересоваться частные лица и компании, имеющие свой коммерческий интерес. И когда мы приступаем к следующему проекту, порой со стороны начинают доноситься громкие голоса, подталкивающие нас в разных творческих направлениях. Они требуют работу прямо сейчас, не заботьтесь о качестве. Эти голоса достигают разума художника. Дедлайны, сделки, продажи, внимание СМИ, публичный образ, помощники, затраты, рост аудитории, сохранение доверия фанатов. И все это может отвлекать. И тогда целью искусства становится не самовыражение, а самообеспечение. Вместо творческого выбора – бизнес-решение. Тут главное – уметь отключаться. Не допускать внешнее давление в ваш внутренний процесс и не позволять ему вмешиваться в чистое творческое состояние. Стоит вспомнить ту ясность, которая породила первую работу и первый успех. Отбросьте не только деловые соображения, но и потребности и идеи этих внешних голосов. Не впускайте их в сознание, пока создаете свой шедевр. Если вы сосредоточитесь только на творчестве и будете работать в сакральном пространстве, это всем пойдет на пользу, и все прочие задачи будут решены. На любом этапе карьеры в голове может заговорить внутренний критик. Он будет твердить, что вы недостаточно талантливы, что идея не слишком хороша, что вы зря тратите время на искусство, что результат никому не понравится, что вы неудачник. Или наоборот. Вы все делаете идеально и станете величайшим феноменом на свете. Как правило, это те внешние голоса, которые мы слышали в детстве. Возможно, так говорил строгий или души в вас не чающий родитель, учитель, наставник. Эти голоса не ваши. Вы присвоили чужое суждение. Так что их, как и прочую случайную болтовню, можно не слушать. Любое давление, внутреннее или внешнее, сигнал для самоанализа. Цель художника – сохранять чистоту и не привязываться. Не допускать, чтобы его отвлекали стресс, ответственность, страх и расчет на заданный результат. А если это происходит, всегда можно начать заново. Первый шаг к очищению – признать проблему. Обратите внимание, угнетает ли вас самокритика? Давит ли стремление оправдывать ожидания? Вспомните, что коммерческий успех никак от вас не зависит. Важно одно – заниматься любимым делом, выкладываясь по полной, здесь и сейчас. Освобождение от внутренних голосов – своего рода медитация. На время отбросьте все переживания и скажите: «Я сосредоточусь на одном единственном деле – создании прекрасной работы». Если что-то отвлекает в процессе, не игнорируйте и не сосредотачивайтесь. Вообще не тратьте на это энергию. Пусть все это минует вас, как облака, расступающиеся вокруг горы. Регулярная отработка этой практики тренирует сосредоточенное намерение, которое применимо во всем, что вы делаете. В дальнейшем, чтобы абстрагироваться от отвлекающих голосов и растворяться в работе, усилий воли не потребуется. Это станет наработанным навыком.